Глава 6. Сладкая парочка. Я вышла из подъезда Целиковой и сразу же увидела, как зеленый Крайслер плавно разворачивается и выезжает со двора. Решение созрело мгновенно. Немедленно надо вывести абзаца на чистую воду. Мою девятку он прекрасно знал, поэтому пришлось воспользоваться такси, дав Крайслеру время повернуть за угол. Мне досталось прекрасное государственное такси. Видавший виды водитель совершенно невозмутимо отреагировал на мою просьбу следовать за указанной машиной. Также равнодушно он вел себя во время моих маскировочных перевоплощений, когда я, достав из сумки белокурый паричок и набор косметики, быстро превратилась в этакую легкомысленную девчонку из заводского района. Мои обтягивающие черные брючки, ботинки на тонких каблучках и короткая кожаная куртка составляли универсальный наряд тарасовских девиц. Если абзац и обратит на меня внимание, то именно как на одну из них, не более. Это и требовалось. «За мужем, что ли, следишь?» — весело спросил меня таксист. «Угу», — промычала я, обрисовывая губки. «За одним мужем я уже следила до самого конца. Ох, не доводит до добра слежка за чужими мужьями. Еще вчера была я птица вольная, хоть и безденежная, а сегодня вот ношусь, сломя голову по городу по следам криминальных элементов». Мои размышления о безвременной кончине чужого мужа, а заодно о бренности всего земного и суетности мирской жизни, были внезапно прерваны. Крайслер резко припарковался у обочины, и из него выпрыгнул абзац, щелкая сигнализацией. Мы тоже остановились немного поодаль. Я расплатилась с многоопытным водителем и двинулась по следу. Абзац пересек проспект. Его путь завершился в обычном бистро, где приличные представители среднего класса с аппетитом поедали в обеденный перерыв свои мини-салатики, тарталетки, равиоли с грибочками и прочие изыски привозной европейской кухни. Кафешка, на мое счастье, была основательно заполнена, так что я смогла бы занять неприметное местечко где-нибудь в уголке. Но не успела. То, что я увидела в следующие секунды, буквально потрясло меня. Я видела через оконное стекло кафе, как навстречу абзацу с тарелочками в обеих руках шла та самая Света, брюнетка из «Опеля». Да, сегодняшний денек полон сюрпризов. Застукать обоих своих подозреваемых сразу в одном месте и в такой непосредственной близости. Под прикрытием широкой кожаной спины какой-то тетки бухгалтерского вида я вошла в бистро и встала в очередь за пирожными. Разумеется, их встреча была запланированная, и, судя по всему, происходила не в первый и не в пятый раз. Они расположились за угловым столиком и соединили над ним свои головы, рыжую и черную. Выражение лица женщины и ее раздраженные жесты и даже притоптывание ножкой наводили на мысль о происходящем между ними споре. Я изнывала от жгучего интереса, мечтая подтолкнуть стоящую впереди теткой коленкой под зад, чтобы побыстрее продвинуться к кассе. Наконец мне это удалось без применения физической силы. Я взяла себе мороженое и пристроилась с ним за соседним столиком рядом с двумя жующими подростками. Абзац и загадочная брюнетка находились совсем рядом, и до меня доносился их громкий шепот, переходивший порой в громогласную перебранку с употреблением ненормативной лексики. И несмотря на то, что оглушительный хруст чипсов, производимый моими соседями по столику тинейджерами, сильно мешал мне до конца разобрать, о чем говорила интересующая меня парочка, кое-что я все же услышала. «Как ты теперь предстанешь перед ним?» Я, конечно, знала всегда, что ты недолеченный имбецил, но существуют же все-таки какие-то рефлексы, инстинкт самосохранения, наконец. Ты, гнида, подставил себя и меня. Но меня да то пальцем не тронет, а вот что будет с тобой, мама дорогая? Я слагаю с себя всякую ответственность. Ты сам подписал себе приговор. А главное, запорол такое дело, такое дело. Говорила я да то, абзац идиот, абзацу ничего доверить нельзя. Но ты, сука, влез сам, сам напросился. Абзац понурил голову, почти уткнув нос в одноразовую тарелку с равиолями, и со страдальческой гримасой что-то невнятно мычал. Света, перестав шептать, говорила уже в полный голос, который оказался неожиданно низким и хриплым и совсем не был похож на тот жеманный щебет, который предназначался Целикову. Теперь она грубо басила, напоминая интонациями и всем своим обликом атаманшу разбойников из мультфильма «Бременские музыканты». Ее черная кожаная одежда и большое количество массивного золота в виде цепей веревок и огромных серег-колец общему впечатлению не противоречили. Хотя Светина талия пока оставалась довольно тонкой, в этой женщине уже угадывалось будущее внушительных размеров бабища. Ее бюст возмущенно вздымался, заставляя подпрыгивать золотые веревки с крестами и кулонами. «Ну, сегодня будет сходняк, и тебе, абзац, придет конец. Сам Дато лично будет разбираться, почему ты проморгал врача». Я для отвода глаз ковыряла ложкой мороженое, и в этот момент чуть не вывалила его на пол. У Светы, абзаца и меня есть только один общий знакомый врач, и о нем как раз шла речь. Абзац подал слабый голос с видом пятиклассника, которого застукал с бычком в сортире лично директор школы. «Я... ты же знаешь, я ничего. Он же от тебя вышел. Меня там и близко не было. Я с Дулей на пару как раз для тебя новый офис подыскивал. И даже не знаю, что там и как». «Не знаешь?» «Не знаешь, урод ушастый!» — зашипела возлюбленная врача, враз окончательно охрипнув от сильного душевного волнения. «А кто знает? Я тебя спрашиваю». «Пусть да то и разбирается. Он главный. Жираф большой, ему видней. А я лицо исполнительное», — осмелился вставить абзац. Его испуганный вид доставлял мне несказанную радость. А Светины ласковые слова и обращения, адресованные ему, были просто как целительный бальзам на рану. «Лицо? Ты? Лицо исполнительное? Рожа ты тупорылая! Тебя давно пора превратить в мокрое место», — заключила Света, уже спокойно констатируя неопровержимый факт, под которым я бы с удовольствием подписалась. «Тебе было оказано высокое доверие», сделать хоть одно дело приличными, законными методами. Это ведь тебе русским языком объясняли. «Да я что? Я так и делал. Я понятия не имею, кто его». Абзац изо всех сил выкатывал глаза, надеясь убедить в своей поистине невиновности и вообще непричастности ко всему происходящему. «Не ори, имбецил», — бросила Света, беспокойно оглядываясь. К этому времени тинейджеры меня покинули, оставив перед моим носом натюрморт из разодранных пакетиков и порванных на мелкие клочки салфеток, а также остатков креветочного салата, размазанного по столу. Я забеспокоилась, как бы мне не привлечь к себе внимание. Тогда чего доброго абзац меня узнает? Я отвернулась, достала зеркальце и принялась рисовать разноцветными карандашами линии на веках и губах, меняя черты лица до неузнаваемости. В этом парике и с таким макияжем меня не то что абзац, родная мама бы не признала. «А я и не ору», — зашипел абзац. «И вообще, врач, ваш недосмотр. Я свое дело делал, а охранять его меня не представляли. Поговори, поговори мне еще. Сегодня тебя Дато будет заслушивать. Все твои доклады», — заявила Света, ковыряя вилкой в зубах. Она уже успела съесть весь салат, в том числе и предназначенный абзацу, но тот, видимо, салата сегодня не заслужил. «Короче, забиваем стрелы на пол первого ночи, собираемся в морском коньке. Будут хозяин, Дато, И, между прочим, один крайне заинтересованный поляк. Ты понял, лопоухий недоумок? Атаманша принялась за вторую порцию равиоли с грибами. Отсутствием аппетита эта дама явно не страдала. А лопоухий недоумок с видом язвенника печально наблюдал, как лакомые кусочки с его тарелки исчезают в ее аккуратном ротике. «Все понял», — выдавил он наконец. «Буду как штык». И вдруг с беспокойством покосился в мою сторону. Я, видимо, немного переборщила с тщательным накладыванием макияжа. Вот уже 5 минут водила карандашом по нижней губе, вся превратившись в слух. В немом восторге внимала я интереснейшей перебранке двух криминальных элементов, непосредственно касающейся трагической судьбы врача Владимира Целикова. Вся эта ситуация была редкой удачей. Вот теперь я даже знаю место и время бандитской сходки, на повестке дня которой будет ребром стоять интересующий меня вопрос. И, похоже, абзац на этот раз находится в положении нашкодившего кота, который заслуживает крепких пинков хозяина. Только в чем заключалась его роль в данном деле? Мои опасения засветиться, кажется, были напрасны. Лопоухий недоумок с подозрением уставился на меня. Его мелкие голубые глазки, под сильно выступающими надбровными дугами прирожденного преступника, точно совпадали с описанием антропологов и криминологов криминальных субъектов. Под немигающим взором этих гвоздиков глазок мне пришлось сворачивать свои орифлеймовские манатки и поспешно прятать их в косметичку. А так как мороженое было уже съедено, появился и понятный повод двигать отсюда. Атаманша тоже забеспокоилась и начала кидать на меня недовольные взгляды, одновременно пиная под столом своего собеседника каблуком в коленную чашечку, видимо, чтобы он заткнулся. Абзац поперхнулся кофе и закашлялся. «Нельзя требовать от судьбы сразу слишком многого», — решила я и покинула свой пост подслушивания, оставив моих основных подозреваемых припираться сколько их душе угодно. Уже на улице, проходя мимо окна, я увидела, как атаманша подъедала последние куски с тарелки Абзаца, в то время как он сидел, надувшись, словно мышь на крупу, и покорно склонив свою шишковатую голову. «Что ж, до вечера, ребятки! До встречи в морском коньке!» Пока все складывалось, на мой взгляд, вполне благоприятно. Я была довольна. Разгадка убийства Целикова была совсем близко. До 00:30 и до ресторана «Морской конек» путь не дальний. Сердце чуяло, что именно там прольется свет на это запутанное дело. Чтобы провести время до ночи с пользой, у меня наметился ряд важных для расследования мероприятий. Я должна поочередно навестить бывшую жену Целикова, двух его должников, а также зама главного врача Заточного. Этих персонажей необходимо было как следует потрясти, чтобы выудить из кучи мутных сведений жемчужное зерно правды. А мути вокруг них было предостаточно. Врач Целиков, упокой Господи его душу, был весьма одиозной фигурой, вокруг которой водили хороводы многочисленные бабы, сослуживцы-завистники, должники и криминальные элементы. К этому нужно добавить свалившееся с неба необыкновенное богатство, да еще и в виде столь архаичных предметов. Честное слово, пачки зеленых бумажек с изображением символа американской «Индепенденс» представляют даже меньший соблазн, чем такая волнующая старина, отлитая из металла. Существуют же всякие маньяки-коллекционеры. Не у нас в Тарасове, конечно, но мир большой. Теперь главное — это выяснить, кто знал о существовании головы божественной Дианы и всех остальных бабушкиных штучек. Если верить Соне, никто. Петербургского оценщика-антиквара пока оставим в стороне. Будем мыслить на местном уровне. Но о чем тогда вели речь Абзац и Атаманша? И для чего плелись сети вокруг несчастного Целикова? Причем он, кажется, угодил как раз в чужие сети, за что Абзац и отвечает. О чем там она говорила? А Дато? Так-так-так. Известный бандитский авторитет. Правда, о нем в последнее время не было ни слуху, ни духу. По моим подсчетам, этот тип разменял шестой десяток. Это предел живучести для воров в законе. Вот кому давно пора быть увековеченным в камне с надписью «Незабвенному от жены и друзей». А нет, живет и здравствует, и подишь ты, нанял себе для особых поручений такое мурло, как абзац.